Суета-сует. Три недели промелькнули со свистом. Мещерский крутился, как белка в колесе. Марти и Ленин еще раз сходили на промысел. Попутно забросили разведгруппу на Гаити. На этот раз корцарствовали в океане на подходе к Сан-Хуану. Из Европы шли еще непуганные испанцы. Привели на буксире два галеона с промышленными товарами, утопили три каравеллы, взяли еще 900 пленных. Специалистов и комсостав оставили в Крыму, матросов переправили туземным вождям на Тринидад. Разведгруппа закрепилась и прислала первое донесение. Новые трофейные корабли решили в строй не вводить, ввиду отсутствия для них экипажей. Корабли вытащили лебедками на берег по устроенным стрипам и поставили на хранение, имея в виду использовать их на запчасти и стройматериалы. Завод закончил переоборудование 800-тонного галеона и 200-тонной каравеллы. Галеон стал самым крупным парусником республики, а каравелла с двумя двигателями по 100 лошадей — вторым ходоком в эскадре. Школа выпустила первый поток туземных подростков — 48 человек. Все освоили русский язык, грамоту и арифметику. Им учеба давалась гораздо легче, чем взрослым индейцам. Выпускников распределили на производство и в экипажи парусников юнгами. Из подданных племен в школу завезли еще 150 юношей. Поля на Тринидаде и в Крыму дали первый урожай. Кукуруза, батат, бобы, сахарный тростник. После появления лошадей посевные площади резко увеличили. В Крыму были раскорчеваны, распаханы и засеяны все ровные площадки. На полях работали в основном местные туземки. Подданным вождям на Тринидад подарили по паре комплектов сельхозоборудования, плуги, бороны, телеги. Поручили распахать и засеять всю вырубку вокруг крепости. На склонах холмов паслись козы, в свинарнике хрюкали свиньи. Отходы пищеблока пошли на корм. Бананы, ананасы и прочие фрукты выращивать не требовалось, они сами росли в лесу. Индейцев научили ловить рыбу сетями и вершами. Ближайшее будущее обещало республике продуктовое изобилие. Ленин ушел в Маракайбо передавать послание немцам. Аврора и Варяг челночили на линии Тринидад-Крым. Каждым рейсом привозили по 3 куба керосина, 3 куба солярки, 20 кубов мазута, 2-3 тонны руды, 10-15 кубов угля и груз свежего продовольствия. Завод выдал первые 2 нарезных 3-дюймовки. Провели стрельбы. Максимальная дальность стрельбы составила 2,5 мили. Среднее отклонение от центра вертикальной мишени на дистанции 1,5 мили — 3 метра. Приемлемо. Конечно, разрывной заряд и черного пороха в снаряде был слабоват, но почти метровую дыру в деревянном щите по конструкции, моделирующем борт судна, пробивал стабильно. Пушки поставили на Чапаева и Фрунзе. До этого экипажи уже успели пару раз сходить до Тринидада и обратно. Мещерский направил оба корабля на промысел к Сан-Хуану. Губернатор Хуан Карлос, выслушав доклады капитана двух каравелл, единственных уцелевших из всей эскадры де Спиносы, посадил их писать подробные письменные доклады с рисунками железного корабля и схемой сражения. То, что дьявольский корабль за какую-то четверть часа утопил 15 крупных кораблей, причем каждый корабль всего лишь 2-3 выстрелами, выводило конфликт с пришельцами на совершенно другой уровень. Относительно судьбы сухопутной армии Кессады никаких сомнений не возникало. В отсутствии поддержки эскадры она была обречена. Стало ясно, что силами Новой Испании с пришельцами не справиться. требовалось вмешательство метрополии, причем всей ее мощью. Прочитав доклады, приказал сделать копии, затем заверил их своей подписью и приказал капитанам срочно готовить корабли к отплытию. Одному в Испанию, а другому в Веракрус. Для надежности доставки докладов к каждой каравелле присоединил еще по одному кораблю, вручив их капитанам копии докладов. Приказал капитанам добиться срочного приема у короля и у вице-короля. Для этого снабдил всех четверых капитанов личным письмом с кратким изложением событий, связанных с появлением пришельцев. Через день две каравеллы ушли в Испанию, а две в Мексику. На следующий день после отхода каравелл губернатору принесли донесение капитана шхуны Памбра о таинственных огнях, замеченных на острове Бекия. «Ну, наконец-то! Хоть одна хорошая новость!» — подумал Хуан Карлос. «Похоже, именно там находится главная база пришельцев, которую никак не удавалось найти». Вызванный капитан Памбры получил приказ идти на Сент-Винсент и провести оттуда разведку Бекии, маскируясь под туземцев. Другую шхуну губернатор отправил на Тринидад, приказав провести разведку и выяснить судьбу армии Кэссиди. Изготовленные заводом минометы расставили по всем орудийным площадкам. Теперь на каждой площадке находилось орудие, миномет, дальнобойный прожектор с электролампой и Друммондов прожектор. Все площадки соединялись с главным КП электрическими и телефонными линиями. На вооружении расчетов стояли по три двустволки и по три обреза. Все артиллеристы имели холодное оружие, а туземцы еще и луки. Из Сталинграда привезли один «Максим» и поставили его на броневик. На основе броневика создали маневренную группу из 8 бойцов, конвойников с автоматическими винтовками. Вторую «Ман-группу» на грузовике сформировали из 20 занятых на заводе красофлотцев с двухстволками. Из туземцев сформировали пограничный конный отряд численностью 100 человек. Обучили их верховой езде, пока только шагом. Пограничники парами патрулировали в ночное время весь периметр острова. Кольцевую дорогу проложили уже на 2/3 периметра. В Сталинград взамен изъятых «Максима» и ручных пулеметов отправили 6 минометов. Завод закончил выпускать гладкоствольное оружие. Удалось вооружить всех краснофлотцев в экипажах парусников обрезами или двустволками. Научный сектор никак не мог довести до ума боевую ракету калибром 100 мм. Ракеты летели больше, чем на 2 километра, но разброс давали невообразимый. Верховный суд разработал поправки к законодательству. Их обсуждали на собраниях и в коллективах. Споры были жесточайшие, чуть ли не до драк. Тем не менее, все партийные, комсомольские группы и трудовые коллективы большинством голосов поправки одобрили. Верховный совет поправки к законам принял единогласно. Совнарком постановил для начала обеспечить всех граждан 4, 5 и 6 категории вторыми женами. Зильбермана отправили на Тринидад за девушками. Простым гражданам разъяснили, что вторые жены у них обязательно должны быть европейками, поэтому им придется подождать. У всех остальных граждан европейками должны быть не менее половины жен. Капитан шхуны Памбра Педро Азеведо подвел свой корабль к юго-западной оконечности острова Сент-Винсент и бросил якорь в бухточке, закрытой от наблюдения со стороны Бекии, выступающим мысом. На шлюпке высадился на берег, стал лагерем и дождался появления местных индейцев. Опыт контактов с ними у него имелся. Переводчика с аравакского он прихватил в Сан-Хуане. Задобрив туземцев подарками, напросился на встречу с местным вождем, передав подарки и для него. На следующий день вождь со свитой прибыл. Встречу обеспечивали заряженные пушки, стоящие недалеко от берега шхуны. Получив острые стальные ножи, вождь был настроен благосклонно. В ходе дипломатической беседы выяснилось, что местные рыбаки, выходя на промысел, часто встречаются в море с коллегами с острова Бекия, рассказывающими удивительные вещи. Во-первых, все рыбаки с Бекии имеют стальные ножи, полученные от приплывших на огромном корабле белых людей. Во-вторых, белые люди построили на острове обширные крепости, жгут большие костры и взяли под свое покровительство местное племя. Всем воинам племени выдали настоящие стальные сабли, шлемы и медные копья. В-третьих, пришельцы захватили много кораблей с испанцами и заставили пленных работать. Местные воины сторожат захваченных пришельцами испанцев. Тех, кто не хочет работать, убивают. Услышав эти жуткие новости, Азеведо выдал вождю еще пару ножей и прервал беседу. Полученные сведения требовали немедленной доставки губернатору. За 3 с лишним месяца жизнь в Крыму вполне устоялась. Попадание на 4 века в прошлое уже воспринималось всеми как безоговорочная данность. За неотложными срочными повседневными делами уже забылись горе разлуки с родными, печаль об утраченных благах 20 века. Впрочем, устроиться удалось вполне комфортно. Курортный климат, благоустроенный быт, молодые жены — все настраивало на оптимистический лад. Прошла смена вахтовых экипажей Марти и первых парусников. Отплававшие 2 месяца моряки приступили к работе на заводах и на береговых постах. Отработавшие свое на земле, ушли на борт кораблей. Молодость, а практически все в экипаже Марти были отчаянно молодыми людьми, брала свое. По вечерам, после 10-часового рабочего дня, на ярко освещенных керосиновыми лампами и площадках между жилыми корпусами, красофлотцы с азартом рубились в волейбол и баскетбол. Вокруг фонарей тучами роились экзотические ночные бабочки и ловившие их летучие мыши. Работали библиотека, красный уголок и читальный зал. За длинными столами под навесами играли в шахматы, шашки, домино и карты. Не на деньги, конечно. Это было законодательно запрещено. Любители играли на них втихаря по комнатам. Тут же молодые жены за вязанием и шитьем перемывали кости друг дружке и своим мужьям. Фигуры у большинства из них уже заметно для глаза округлились. Начальство начало готовиться к предстоящему через полгода большому демографическому взрыву. Ходили в гости в племя к туземцам посмотреть на ритуальные обряды и танцы. Арваки тоже вовсю радовались жизни. Племя внезапно выросло числом и разбогатело. Практически все воины служили в охране и пограничной страже по договорам, а многие жены работали в сельхозпроизводстве. Все работающие получали зарплату. По выходным гражданам выдавали винную норму — 100 граммов разведенного спирта. На построенном стадионе сражались в футбол команды боевых частей и цехов, проводили соревнования по комплексу ГТО, охотились с индейскими луками на птиц, выходили в море на рыбную ловлю. Компаниями устраивали развеселые пикники на пляжах и на холмах. Опасных животных на острове не было, за исключением змей. Предвидя появление большого количества детей, НКВД периодически плотно прочесывало весь лес на острове силами пленных, истребляя палками и камнями всех обнаруженных рептилий. Совершенно неожиданно сыграли еще одну свадьбу. Первым официальным двоеженцем республики стал нарком здравоохранения. Оказывается, у Васюнина закрутился роман с одной из пленных испанок работавший в медсанчасти. Его первая туземная жена была не против, что неудивительно, но не против оказалась и бывшая ревностная католичка Донья Элеонора. Она заявила, что еще каких-нибудь полсотни лет назад мавры в Испании практиковали многоженство, и многие испанские дворяне, по примеру мавров, этим тоже не пренебрегали, хотя дополнительные жены именовались наложницами, дабы не раздражать церковь. За благосклонность других пленных испанок возникла острая конкуренция. Граждане старших категорий с нетерпением ждали окончания миссии Зильбермана. Наркомендел не подвел. Поскольку дамские ресурсы подданных племен на Тринидаде были уже исчерпаны, ему пришлось, согласие верховного вождя, взять в подданство еще два племени. Помимо 300 девушек, племена передавали Крыму 200 воинов и 200 подростков обоего пола. Еще 200 воинов добавились в туземную гвардию Сталинграда. За все это рассчитались трофейным холодным оружием. Из прибывших воинов сформировали туземную гвардию Ленинграда численностью 150 бойцов. Полсотни человек добавили в НКВД, поскольку количество пленных испанцев постоянно возрастало. К середине декабря завод выдал еще 4 нарезных 3-дюймовки. 2 поставили на «Аврору» и «Варяг», которые снова стали полноценными боевыми кораблями. 2 другие поставили на пока безымянные «Галеон» и «Каравеллу», переоборудование которых закончил завод. Строй их пока решили не вводить, ввиду отсутствия для них экипажей. Мещерский поставил научникам и заводу задачу изготовить опытные партии фугасных и осколочных снарядов для пушек калибра 130 мм и провести опытные стрельбы черным порохом, а также опытные бронебойные снаряды калибра 45 мм для вторичного использования стреляных гильз. Чапаев и Фрунзе привели с промысла еще 2 галеона с промышленными товарами. К сожалению, никаких химических реактивов в составе их груза не оказалось. Пленных испанцев отправили на Тринидад. Генеральный секретарь кропотливо вел работу по совершенствованию кадрового состава партийной организации. Были приняты кандидатами в партию все 6 сексотов из экипажа «Марти», завербованных особистом Замилацким. Также приняли в партию 11 бойцов и 1 мамлея из конвойного взвода, рекомендованных Ягодиным. Таким образом, коммунистов правильной ориентации, готовых поддержать по решению генсека любую требуемую явлению партии, стало уже 30 человек. В экипаже «Марти», не считая вновь принятых сексотов, был всего 31 коммунист, причем 2 из них, Замилацкий и Лившиц, были правильными коммунистами. Необходимое большинство партийной организации, 32 члена против 29, было создано. И если, конечно, можно твердо рассчитывать на 6 коммунистов, профсоюзников и на 4 коммунистов из торгпредства. Однако не исключено, что кто-нибудь из них будет колебаться в острых и принципиальных вопросах. Необходимо было принять в партию еще, как минимум, 5 верных членов. Получив доклады разведки из Тринидада и Сент-Винсента, губернатор утвердился в своем мнении, что без помощи метрополии с пришельцами не справится. Как он и предполагал, армия Кестеда была полностью уничтожена. Набеки и пришельцы построили 3 больших и 1 очень большую крепость, наладили выплавку железа и производство оружия. В мастерских на них работали пленные испанские моряки. В море продолжали бесследно исчезать корабли. Губернатор не сомневался, что это дело рук пришельцев. От вице-короля прибыл назначенный командующим формирующимся флотом адмирал Луис де Альманса с приказом готовить новую армаду кораблей против пришельцев. Весь флот Новой Испании вместе с прибывающим вскоре королевским конвоем должен атаковать главную базу пришельцев на Беки. Командующим армией вторжения вице-король назначил знаменитого конкистадора Фернандо Кортеса, покорителя империи ацтеков, который вскоре должен был прибыть. Корабли со всех портов Карибского моря собирались в Сантьяго-де-Куба, Гуантанамо, Санто-Доминго и Сан-Хуане. Обеспечение армады всем необходимым возлагалось на губернатора. Оставалось дождаться прибытия конвоя из метрополии. Разведгруппа из Санто-Доминго ежедневно доносила об увеличении количества кораблей в порту. По циркулирующим слухам, готовилась карательная экспедиция против пришельцев всеми силами Новой Испании. Эскадры собирались во всех портах. 15 декабря нарком обороны объявил учение войск флота республики. «Аврора», «Варяг» и оба паровых катера изображали четыре приближающиеся к острову со всех сторон цвета эскадры противника. Корабли и катера на длинных канатах буксировали по два щита. Навстречу им пришел флот республики. Главный посредник, сам нарком обороны, дал совершенно невероятную вводную, объявив, что противник утопил все республиканские корабли, потеряв 50% своего состава. Береговые орудия отстрелялись по щитам с дистанции 2 мили, истратили по 2-3 снаряда. Главный посредник поставил артиллеристам зачет, но объявил, что 1/4 кораблей противника прорвалась к острову. Затем корабли и катера подошли к берегу и имитировали высадку десанта во все бухты и пляжи острова. По десантным шлюпкам отработали все пушки и минометы береговой артиллерии. Главный посредник дал новую вводную, что противник высадился силами до 500 человек в Северной бухте. Командующий Сокольский выдвинул туда мобильные группы на тракторах и конный погранотряд. При поддержке минометов и пушек они вступили в бой с противником. Посредник усложнил ситуацию, объявив высадку 1000 человек на южном пляже острова. Командующий двинул туда туземную гвардию и конвойный туземный отряд НКВД. Посредник объявил о высадке отряда противников 600 человек в западной бухте. Противник усиливал натиск. От южного пляжа противник отбросил туземную гвардию и туземные силы НКВД к западной бухте. Командующий скомандовал отвод всех войск крепости. Туземные войска отошли на территорию общего завода. Туда уже эвакуировалось все население туземной деревни. Основные силы республики отступили в спецзавод и жилую зону. Расчеты всех орудий отступили туда же. Противник блокировал крепости и приступил к штурму. На этом учения закончились. На разборе разгорелись жаркие споры. Командиры кораблей заявили, что утопят любое количество испанских кораблей на подходах к острову и не допустят высадки десанта. О том же заявили командиры береговой артиллерии. Мещерский пресек споры, заявив, что и сам тоже на это надеется, но готовиться надо к худшему из вариантов. По результатам учений Сокольский получил приказ подготовить сухопутную оборону крепостей на таком же уровне, на каком была подготовлена оборона Сталинграда. Завод получил приказ выпустить еще 12 минометов и 2000 мин для них. Сокольскому нарком обороны приказал подготовить 3 мобильных минометных батареи по 4 миномета в каждой. Расчеты укомплектовали краснофлотцами из второго сменного экипажа. Для усиления обороны крепостей заводу поручили изготовить 1000 ручных гранат. С правого катера сняли Максим, установили его на рессорную бричку. Получилась натуральная тачанка, точно как у Буденного. К ней добавили 6 краснофлотцев с двустволками на 2 бричках и сформировали 3-ю маневренную группу. 4-ю группу сформировали из 6 бойцов-конвойников с автоматическими винтовками на двух бричках. Наркома внудел обязали построить в двухнедельный срок по периметру крепостей через каждые 200 метров стрелковые башни и сплошной помост для стрелков с внутренней стороны частоколов. Начальникам производства поручили подготовить эвакуацию в случае необходимости всего персонала цехов и ценного оборудования в обороняемой крепости. Варяг и Ленин, Чапаев и Фрунзе двумя парами поочередно начали круглосуточное патрулирование на удалении 15 миль от острова. На переоборудованные галеоны «Корвеллу» назначили временные экипажи, укомплектовав их моряками из второго сменного экипажа «Марти», а также туземцами и испанцами. Корабли назвали именами Сталина и Свердлова, когда испытания совместились с патрулированием вокруг острова. Радиус патрулей увеличили до 20 миль. Республика готовилась к решительному сражению.